Кен. Алхимики из старого замка. Германия пережила свой культурный расцвет, когда в конце 60-х по всей стране появились группы радикального краут-рока, экспериментального направления под влиянием психоделии. Вообще-то, словечком «краут» английские солдаты Первой мировой войны называли немцев за их любовь к «зауэркраут» – квашеной капусте. Довольно ироничное название рок-музыки родом из Германии дала английская пресса, но оно прижилось. Длинные гитарные запилы, гипнотические ритмы, странные звуковые эффекты и электронные приборы – эта музыка отражала смятение послевоенного поколения молодых немцев, которые стремились восполнить культурный вакуум, разрушенный войной страны. В этом же контексте действовал и коллектив «Кен» – одна из самых загадочных и волшебных групп в истории рока. Барабанщик Яки Либецайт, задавший своей восхитительной экономной игрой основу всей музыки группы, вкратце описал весь путь Кен. «Я играл фри-джаз, но никому не был нужен грув. От этого было невесело. Потом я встретил Ирмина Шмидта, Хольгера Шукая и Кароли. Они были в подобной ситуации. Мы знали, что прошлое нужно отрезать. Вначале дух был правильный. Каждый день от полудня до полуночи мы импровизировали и записывались в нашей студии. Позже у нас возникли сложности и разногласия. Хольгер всегда был для нас проблемой, но с другой стороны он был очень важен. Под конец все покатилось по наклонной плоскости, и мы остановились. Думаю, это нормально». Фашисты, блядь. Ну, гениальные, сука. На самом деле в истории Кен мало что можно назвать нормальным или обычным для других групп. К мятежному 68-му году, когда ребята собрались в Кёльне, двое из участников 10 лет дирижировали оркестрами, играли джаз и учились у таких знаменитых авангардистов, как Карл-Хайнц Штокхаузен, Джон Кейдж и Пьер Булез. Ирмин Шмидт родился в Берлине в 37-м, и он еще помнит бомбежки союзников. Ни одна группа в Америке или Англии не могла звучать как Кен. Это было совершенно невозможно. «После того, что я узнал о событиях войны, этот тотальный ночной кошмар постоянно меня преследовал. Мы росли на руинах, земля была разорена, и в культурном плане тоже. Так что нам приходилось создавать что-то свое, что могло бы родиться только в Германии. Пусть это будет некомфортно или полно восторга, мы не были хиппи». You had a преподаватель и классический пианист Ирмин Шмидт к 67-му году интересовался как Velvet Underground Джимми Хендриксом, Слаем Стоуном, так и Терри Релли, Ламонте Янгом. Он разделил эти увлечения с другим студентом Штокхаузена, музыкальным наставником Хольгером Шукаем. Летом 68-го двое договорились создать группу Inner Space, которая объединила бы рок, джаз, современную классику и этнические мотивы. Шукай пригласил своего бывшего ученика, молодого гитариста Михаэля Кароли, увлеченного мистикой и эзотерикой. Яки Либецайт предложил свои услуги, когда возникла нужда барабанщики, чья игра была бы комбинацией Макса Роуча, Арта Блейки и Элвина Джонса. Этот музыкант страдал от того, что все вокруг играют фри-джаз, а ритм больше никому не нужен. Музыканты начали репетировать в местном замке Нервиних, где собиралась кёльнская музыкальная богема. Первоначально их целью было делать дешевую музыку для кино, и они с ней справлялись, даже не глядя фильмы, которые им приходилось озвучивать. Чернокожий скульптор Малькольм Муни изменил курс группы в августе 68 года. Он был родом из американского города Йонкерс и по пути домой из хиппи-путешествия из Индии в Париж встретил Хильдегард, жену Ирмина Шмидта. Прибыв в Кёльн, он тут же вписался в репетиции Кен в качестве ритмичного вокалиста-импровизатора, явно сдвинув вектор развития группы к рок-н-роллу и фанку в духе Джеймса Брауна. Под названием «The Can» парни записали дебютный альбом «Monster Movie» 69 года. Как и Velvet Underground, далеко за океаном, они начали исследование темных сторон рока. Основой основ музыки Кен был ритм Либецайта. Этот вечный двигатель мог играть часами напролет, не меняя рисунка и не обращая внимания ни на что вокруг. Холодный машинный бит служил скелетом для минималистических пассажей остальных. Кен ограничивались парой нот, короткими мелодиями, обрывками музыкальных фраз, что превращалось в массивные вибрирующие структуры организованного хаоса. Никакие клише или традиционные соло не допускались. Группа действовала на инстинкте, как единый организм, лишенный отдельных эго. Ирмин Шмидт описывает процесс игры Кен так. «Часами ничего не происходило. Эти странные щелкающие гитары, внушительные тона баса, дурацкие ноты органа. Но иногда мы слышали, что кто-то из нас начинает играть что-то важное. И внезапно происходил взрыв творчества, и рождалось произведение. Вот почему мы записывали все подряд. Никогда не знаешь, когда настанет этот момент». Вскоре Малькольм Муни ушел. Я больше не хотел курить марихуану. Я думал, если мне нужно курить, чтобы выступать, тогда лучше не выступать. Я пережил ломку, и это не было нервным срывом. Я вернулся в Штаты и лег в больницу. Следующие 4 месяца Кен боролись изо всех сил, чтобы остаться на плаву. Выход нашелся в апреле 1970 года, когда перед концертом в Мюнхене Хольгер Шукай и Яки Либецайт, сидя в кафе, увидели сквозь стеклянное окно уличного музыканта Кензи Дамо Судзуки, который двигался из Японии в США. Маленький, худой, длинноволосый японец тут же был приглашен выступать с Кен и на концерте произвел фурор своими прыжками и завываниями на сцене. Через 3 месяца Дамо принял участие в инфернальном 14-минутном ночном полете «Маза Скай», записанном для фильма. Один критик назвал их «вагнерами в черной коже». В ноябрю в замке под Кёльном начались трехмесячные сессии к альбому «Тагомаго» 71-й. Следующую пластинку Кен «Эшбамьязи» 72-й записали в помещении бывшего кинотеатра с помощью примитивного оборудования, самодельного микшерского пульта и пары двухдорожечных магнитофонов. Никакие эффекты толком не использовались, как слышалось, так и писалось. Например, запись с эффектом эхо попросту осуществлялась в гулком коридоре. В начале 1972 года Кен ждал коммерческий прорыв, когда их сингл «Spoon» стал хитом в Западной Германии. Посещаемость концертов резко выросла. И 3 февраля группа отыграла перед 100 тысячами человек в спортзале Кёльна. Последовало первое турне в Англию. Концерты длились часами, порой владельцы клубов вырубали электричество, что не мешало Яки Либецайту продолжать молотить по барабанам. После выхода умиротворенного эмбиент альбома «Future Days» 73-й, хорошо принятого критиками, Дамо Судзуки сообщил, что уходит. Яки Либецайт объяснил его уход так. «Думаю, он сошел с ума. Его жена была свидетельницей Иеговы, и они хотели его тоже заполучить. Она сказала ему, что не любит хиппи, и ему пора становиться нормальным человеком. Может быть, он осознал, что сделал ошибку. Он хороший человек, но гордый. Мы сказали ему, что это для нас окончилось плохо». С тех пор Кен выступали еще с несколькими вокалистами, но надолго никто не задерживался. Хольгер Шукай предложил искать вокал для Кен в шумах из коротковолнового приемника, записях телефонных разговоров, которые он держал в своем диктофоне. Группа переживала медленную агонию. Со стороны все выглядело чудесно. Кен заполучили микшер на 16 дорожек, экс-басиста Traffic Роско Джи и перкуссиониста со странным именем Рибоппа Кваккуба. Записали еще 6 альбомов и даже диско-хит «I Want More». Но тонкий баланс между музыкантами был нарушен. Новые участники считали, что их заслуги следует оплачивать индивидуально, а имена указывать на пластинках, что в Кен было не принято, Либецайт рассказывает. «В Кен не было композитора. Думаю, единственная английская группа, которая делала так же, это Slade. Композитором всегда был Slade. Помню, я думал, что это и есть настоящая группа. Главным свидетелем кризиса был альбом «Out of Reach» 78-го. Шмидт назвал его истеричным, Либицайт – упадническим. Шукай ушел за 5 месяцев до его выхода после кулачного боя с Роско Джи и инцидента, когда Либицайт бросил в него топор. В конце 1978 года Кен окончательно разошлись. По словам Ирмина Шмидта, у истории группы был любопытный постскриптум. «Перед тем, как мы прекратили играть вместе, несколько недель я принимал звонки от Джона Лайдена. Он говорил: «Я хочу с вами, хочу к вам присоединиться, я бы хотел петь». Мне нравилась эта идея. 2 года назад мы бы наверняка попробовали. Но мне пришлось сказать: «Мне жаль, но слишком поздно». Джон Лайден из Sex Pistols не случайно изъявил желание и был не единственным, кто проникся странноватым минимализмом Кен, которые, по словам Холгера Шукая, были вроде панков, но только хорошо образованных. Наработки мрачных алхимиков из Кёльна в дальнейшем развивали авангардные постпанки Radiohead, Brian Eno и Sonic Youth. А бит в знаменитой песне The Stone Roses «Fool's Gold» родился на стыке ритмов из песни «Funky Drama» Джеймса Брауна и игры Яки Либицайта в «I'm So Green». Даже после распада музыканты все равно продолжали тянуться друг к другу. В 1989 году они объединились с Малькольмом Муни для записи альбома «Right Time». До смерти Михаэля Карли от рака в ноябре 2001 года все думали, что они снова смогут собраться вместе. Сейчас Шмидт пишет оперы и музыку для кино. Шукай активно записывается. Либицайт готовит книгу о теории ударных инструментов. Дамо Судзуки находится в непрекращающемся турне, и даже Муни играет музыку Кен с другими коллективами. Яки Либицайт вполне доволен жизнью, но с теплотой вспоминает о мятежной юности. Может быть, все закончилось слишком рано, но это было лучше, чем продолжать и страдать. Хотя жизнь у Кен была и короткая, она осуществилась. Сегодня я играю на барабанах как можно больше и пытаюсь развивать новые вещи. Это фантастика. 1971. Яки Либицайт настолько переживал из-за того, что во фриджазе уже не нужен ритм, что чуть не покончил с собой. Собирался сделать харакири на каменистом острове на восточном побережье Ибицы под названием «Айсла де Тагамаго». Барабанщик без конца говорил об этом острове и волшебнике с Ибицы по имени Тагамаго. Так что название для альбома, записанного в огромном зале замка Нервинах, появилось само собой. Ирмин Шмидт считает, что двойной альбом Тагамаго – воплощение ритуальной магии и эзотерической силы Кен. «Для меня «Машрум» лучше всего представляет Кен. Это настолько выразительная вещь, что в ней заложена вся свобода, которую мы хотели достичь. Михаил играет что-то спонтанное, я двигался в сторону невероятной странной гармонии, Джеки играл этот фантастический навязчивый ритм. Все должно было сойти воедино. Для меня ядро — это «Машрум», определение духа Кен». Кроме того, на альбоме была мантра «О я». Вдохновленный Алистером Кроули инструментальный поток «Омг», психоделический фанк «Халлелуха». Музыка записывалась на старую пленку 50-х годов спонтанно и напрямую. Потом Хольгер Шукай монтировал материал и создавал готовые треки. «Мы не думали о том, чтобы войти в историю, когда мы сделали Тагамаго. Мы поняли, что подобное событие происходит раз в столетие».